Topic 10. Answering machine. Тема 10. Автоответчик. Message on answering machine. Сообщение на автоответчике. Example 1. Пример 1. This is number 123456 7. Please leave your message after the beep. This is number 123456 7. Please leave your message after the beep. Это номер 123456 7. Оставьте, пожалуйста, ваше сообщение после звукового сигнала. Example 2. Пример 2. This is Eurotrans answering machine. Our phone numbers have changed. Our new numbers are 123456 8 and 123456 9. Thank you. This is Eurotrans answering machine. Our phone numbers have changed. Our new numbers are 123456 8 and 123456 9. Thank you. Говорит автоответчик компании Eurotrans. Номера наших телефонов изменились. Наши новые номера 123456 8 и 123456 9. Спасибо. Example 3. Пример 3. Welcome to Euroservice. We're open from 9 a.m. to 6 p.m. You can leave a message or send a fax after the beep. Welcome to Euroservice. We're open from 9 a.m. to 6 p.m. You can leave a message or send a fax after the beep. Добро пожаловать в Евросервис. Мы открыты с 9 утра до 6 вечера. Вы можете оставить сообщение или отправить факс после гудка.